Эпизод 5. На следующее утро караванщики поднялись рано, по холодку, пока благословенный дом Энканаса еще не взошел. Они свернули лагерь и приготовились тронуться в путь. Танвар и Фарах помогли торговцам собраться. Когда все вещи уложили, а быков навьючили тюками, друзья устроились в одной из повозок на том самом оплаченном Танваром месте. Северянин сел рядом с погонщиком, а Фарах удобно устроился у высокого борта, сплетенного из крепких сухих прутьев. Сотворив утреннюю молитву Энканасу об удачной дороге, караванщики подхлестнули быков, и караван тронулся в путь. На одном из быков восседал Хасир, считалось, что именно он вел караван, хотя на самом деле вел его Сасар. Худощавый и жилистый погонщик, сидящий на втором быке. У него не было своего товара, но он хорошо знал дорогу и брал плату за то, что служил проводником. Следом за ним шла первая повозка, нагруженная так и непроданной материей. За ней катилась вторая, пустая. В ней-то и устроились Танвар и Фарах. Хозяин повозки и двух быков, запряженных в нее, удачно продал свой товар и теперь пребывал в благостном расположении духа. К тому же ему удалось обыграть Танвара в кости прошлой ночью, так что торговец, назвавшийся Масаром, весьма радужно относился к попутчикам. Он пытался болтать с Танваром, иногда обращаясь за помощью к Фараху. Тот переводил для северянина сложные фразы. Следом за повозкой тянулись остальные быки, навьюченные мешками и тюками, с разнообразным товаром. Некоторые погонщики шли рядом с быками, другие устраивались поверх своей клади. Фарак так и не познакомился с ними, но об этом не жалел. Сейчас он думал о том, как сохранить в тайне то, что его дед мертв. Тут уж не до знакомств и не до разговоров, не проболтаться бы. Еще два дня назад весь мир казался ему простым и понятным. Он знал свою судьбу наперед, знал, что, став мужчиной, мог рассчитывать на свой новый дом, знал, что через год или пусть даже через два он стал бы вторым кузнецом, потом Фарах привел бы к деду свою избранницу Фае, первую красавицу Эшмина. Дед бы усмехнулся в бороду и благословил молодых. Староста повез бы их в Башмин, к жрецу огня, чтобы тот связал молодых узами брака. Уж разстарался бы для нового кузнеца, да для учителя, а по приезду из Фашмина для молодой семьи начали бы строить дом всем миром, как и полагалось. У них с Фае родился бы мальчик, шустрый, смуглый малец, наследник, умный и красивый, а потом Фарах стал главным кузнецом Эшмина. И чем не шутит судьба, быть может, его пригласили бы в Башмин. А потом... Да, так могло быть, но судьба выбросила черные кости. Из уважаемого подмастерья кузнеца Фарах превратился в беглеца. Деда убили предательски в ночи. Напасть на беззащитного старика, что может быть хуже? На такое способны лишь подельщики, дети собак. Мир перевернулся. И теперь Фарах не знал, куда ему бежать, что ему делать. Будущее туманило. Больше всего Фараха пугало то, что он не знал, от кого ему прятаться. Танвар уверял, что за стариком и внуком охотились темные жрецы. Но почему бы тогда не обратиться за помощью к старости? Или раз уж они едут в Башмин, к жрецу огня? Подмастерье задавал себе все новые и новые вопросы и не находил на них ответов. Впереди лежал долгий путь. Времени для размышления было предостаточно. Покачиваясь по воске, прижимая щекой к теплым прутьям борта, подмастерье порой кидал взгляд на спину северянина. Тот все еще болтал с Масаром. Похоже, запас тем для общения не иссякал. Фарах думал, что как бы поговорить с северянином так, чтобы никто им не помешал. Ну как тут поговоришь по дороге-то? Разве что на привале. Но в обед привал делать не стали. Поехали на ходу. Быки шли медленно, размеренно, и можно было спокойно кусать хлеб и сыр не опасаясь прикусить язык. После еды Танвар перебрался к Фараху и улегся рядом, прямо на тюк с материей. Масар сначала заволновался, но потом махнул рукой, мол, отдыхай, дорогой гость, ничего для тебя не пожалею. Танвар же придвинулся ближе к Фараху и стал расспрашивать его о житии в деревне. Подмастерье отвечал вяло, неохотно. Его злило то, что он не мог расспросить Танвара о том, что его интересовало. Фарах подумал о том, что если разговаривать на северном языке, то никто их не поймет, но также понимал, что подобные разговоры не для чужих ушей. Торговцы, а не народ ушлый, может, и не смогут составить прошение Садину на северном, но наверняка смогут разобрать чужой разговор. К тому же Фарах не знал погонщиков. Быть может, кто-то из них действительно знает северный язык. Танвар же не замолкал ни на минуту. То принимался петь грубые северные песни, то расписывал достоинства кабаков Таграма, то пытался объяснить Фараху разницу между ножом и кинжалом. Наконец подмастерье не выдержал. Резко наклонился к северянину, ухватил его за ворот кожаной рубахи, от которой нестерпимо воняло потом, и прошептал. «Танвар, надо поговорить!» Северянин громко расхохотался, заглушив последние слова Фараха и грубо отбил его руку в сторону, но в ту же секунду переменился в лице, став серьезным и собранным. «Потом», — быстро шепнул он, — «вечером». Через мгновение перед Фарахом снова оказался весельчак и болтун Танвар. Он широко улыбался, почесывался и жаловался на жару. Фарах через силу улыбнулся, подыгрывая северянину, и беззвучно выругал себя последним словом. Конечно, как можно так рисковать? Танвар наверняка все продумал заранее. Его напускное веселье, шутовство — лишь маска. Никто из караванщиков и помыслить не мог, что этот шумный северянин от кого-то скрывается. Перед ними предстал обычный северный варвар, невоспитанный и прожорливый, как и все сальстанцы. Съездил к знакомому в Эшмин, теперь возвращается обратно, даже с провожатым. Не чужак, знакомый знакомого уже почти друг, безопасное трепло, жизнерадостное и шумное, гораздо только языком трепать. А то, что меч на боку, так как же в дальней дороге без оружия? Нынче без этого не обойтись, сами бы обзавелись, да не на что. При всем при том, только сейчас Фарах сообразил, что хоть Танвар и не умолкал ни на минуту, ничего важного он так и не сказал. Ни кто он, ни откуда пришел, ни куда направляется. Из северянина, как из дырявого мешка, сыпались байки, сплетни, неприличные песенки и больше ничего. Ни слова о нем самом и о Фарахе. Подмастерье взглянул на своего путника по-иному, с уважением. Только теперь он понял, почему дед выбрал провожатым северянина. Танвар не просто боец и необычный проводник. Он опытный путешественник. Знает, о чем можно говорить, о чем нельзя. Когда надо улыбнуться, а когда пригрозить. Кем бы он ни был на самом деле, наемником, воином, следопытом, дело свое он знал хорошо. В Фарахе проснулась уверенность, что с Танваром он не пропадет, что на него можно будет опереться в трудную минуту, что его спутник теперь единственный близкий ему человек. Подмастерье украдкой нащупал локоть северянина и крепко его сжал, показывая, что все понял. Танвар подмигнул ему и затеял рассказ о западных землях, где он якобы не раз бывал. И вовремя. Масар, уже прислушивавшийся к разговору, ослабил поводья и повернулся к пассажирам. Скучно править повозкой, дорога ровная, быки идут медленно, работы для погонщика немного. Знай, поглядывай на дорогу, да жуй сушеное мясо. Танвар рассказывал о западе на северном языке, но Масар слушал внимательно и улыбался в нужных местах. Как и подозревал Фарах, погонщик знал северный. Плохо, так же, как Танвар южный, но знал. Не зря же Масар проболтал с северянином полдня, значит, кое-что понимал. Тем временем спутник Фараха не смолкал ни на минуту. Рассказывал он про государство Лиаран, что лежало к западу от Кавансара. Да так ловко и складно рассказывал, что Фарах даже заслушался. Нет, конечно, подмастерье знал о Лиаране. В конце концов, они с дедом долго жили в Хазире, что стояли на границе с западным государством. Но Фарах плохо помнил те годы. В памяти остались только сами лиаранцы, высокие смуглые мужчины в одеждах непривычного покроя. Они вечно куда-то спешили, либо озабочены только получением прибыли, но при этом не забывали засматриваться на молоденьких жительниц Хазира. Еще Фарах помнил, что почти все лиаранцы усаты. Пушистые длинные усы, расчесанные и напомаженные, являлись предметом гордости лиаранца. Южане их так и называли – усачами. При этом подбородок они выбривали начисто, что с точки зрения кавансарцев – совершенная глупость. Всем известно, что борода – гордость настоящего мужчины, и добровольно лишаться ее немыслимо. Так что в памяти Фараха лиаранцы остались усатыми, жадными до денег и женщин чужаками. Сейчас-то он знал, что в Хазир приезжали в основном торговцы, а это, братья, везде одинаковое, что в Сальстане, что в Кавансаре, что в Лиаране. Но Танвар рассказывал совсем о другом. Он делился воспоминаниями о своем визите в Лиа, столицу западного государства. Разумеется, этот город, гавань, являлся достопримечательностью всей страны. Больше нигде в трех государствах не было выхода к морю, а весь западный край Лиарна – побережье, море. Фарах слушал рассказ северянина о море и никак не мог взять в толк, откуда взялось столько воды в западном крае. Нет, конечно, он знал про море. Дед не раз рассказывал ему про берег, волны, даже рисовал карту трех государств, вдалбливая в голову непоседливому внуку основы географии. Но Фараху море всегда представлялось как большой пруд, неподвижная гладь до самого горизонта. Танвар же рассказывал о штормах, о волнах, о приливах и отливах, об огромных кораблях, качающихся на гребнях белой пены. Да, Лиаран всегда славился кораблями. Это единственное государство из трех стран, что имело свой флот. Даже речной флот у них был. Лиаранские корабли ходили и по великой реке. Но, конечно, они сильно отличались от тех, что плавали по морю. По словам Танвара, выходило, что эти громадины из лучшей древесины гонял по воде ветер. Фарах не мог себе этого представить, но его заворожила картина, нарисованная северянином. Огромная лодка размером с дом несется по воде, переваливаясь с одного водяного бугра на другой. Танвар тем временем принялся воспевать столицу, ее красоту, развлечения и, разумеется, кабаки. По словам северянина, основное богатство Лиарана таилось в море. Рыба, жемчуг, кораллы – все это Лиаран добывал из воды и продавал государствам-соседям. Это Фарах знал. Он помнил, как ценилась вяленая лиаранская рыба. Конечно, до Эшмина она не доходила. Кто же повезет рыбу в маленькую деревню на окраине Кавансара? Но подмастерью доводилось пробовать ее в Хазире. Там-то все с ума сходили по рыбе. Именно по морской, лиаранской. А в жемчуге Фарах не разбирался, но знал, что украшения из него ценятся высоко. Развлечений, по словам Танвара, на Западе тоже хватало. Лиаран – это страна торговцев, ушлых ребят, что не сеют и не жнут, но перепродадут все, что только можно, и даже то, чего нельзя. Каждый город Лиарана жил самостоятельной жизнью, а правили в них самые богатые торговцы. Города сильно отличались друг от друга, соответственно, и развлечения в них были самые разнообразные. Ко второму часу рассказа, когда северянин добрался до вин Лиарана, Фарах не выдержал и уснул. Уже засыпая под мерный говор Танвара, Подмастерье подумал о том, сколько же этот болтун способен говорить. Пожалуй, если не остановить, до самого вечера будет расписывать прелести Леорана. На самом деле Фарах с удовольствием послушал бы про Сальстан, Северное Королевство, куда они направлялись. Но Танвар наверняка неспроста завел разговор о Леоране. Пусть караванщики запомнят, как он рассказывал о Западе. Может, если их спросят и ответят, видели двоих, говорили о Леоране, ложный след. Разбудил Фараха Масар. Солнце, огненный дом Энканаса, клонился к западу, уходя в гости к тем самым леоранцам. «Вставай», — сказал Масар, — «ночью спать не будешь». Фарах потянулся, приподнялся и огляделся. Повозка опустела, северянин куда-то пропал. Но секунду спустя из-за спины донесся раскат знакомого смеха, и Фарах обернулся. Оказывается, лишившись своей аудитории, северянин перебрался в другую повозку и устроил небольшое представление там. Подмастерье, увидев, что на повозке сидят аж трое погонщиков, не считая хозяина, чьи быки шли последние, послушно следуя за караваном проторенным путем. Подмастерье не стал звать Танвара. Размяв затекшие ноги, Фарах принялся мечтать о том, что когда-нибудь приедет в Леоран и покатается на самом большом морском корабле. Потом он стал думать о деде, о дороге на север. Так и прошел остаток дня. Когда стемнело, караван остановился. Настала пора устраиваться на ночлег. Караванщики, быстро согнав быков в круг, привязали их к повозкам и стали разводить костер. Дерева в округе немного, поэтому в каждом караване везли большой мешок с углем. Он-то и составлял основу костра. Обычно поверх угля бросали заранее припасенные по линии дерева. Таз. Его плотная древесина горела медленно, но жарко. Пары поленьев хватало надолго, на полночи, а то и на всю. Конечно, на таком костре не приготовишь похлебки, но он давал достаточно света, чтобы отогнать ночных демонов и привлечь внимание благого Энканаса. Ночей без огня нельзя. Темнота не прощает ошибок. Во время пришествия Тайгрена, когда Энканас отдыхает, каждый путник, оказавшийся в необжитых землях, обязательно должен поддерживать огонь, иначе рискует нажить крупные неприятности. Энканас может отвернуться от него, а без его благоволения дела могут пойти совсем худо. В больших караванах подпаление и уголь выделяли один, а то и два специальных воза. Поужинав скромными запасами, выкупленными Танваром у караванщиков, Фарах отправился спать. Хоть днем ему и удавалось выспаться, его неудержимо клонило в сон. Подмастерье устроился у большого колеса повозки Масара. Подложив на сухую землю одеяло, Танвар же остался у костра с караванщиками, но на этот раз он не стал играть в кости, ограничился ролью наблюдателя. Не прошло и получаса, как северянин поднялся и, пошатываясь, отправился к Фараху. Караванщики проводили его шумными криками, и подмастерье понял, что его спутник пьян. Видимо, не принимая участия в игре, он позволил себе хлебнуть лишку и поэтому пораньше отправился спать. Фарах обиженно поджал губы. Хоть бог огня и не запрещал употреблять вино, в отличие от дурман травы, но пьяниц не любили нигде. Разум – самый ценный дар изначальной силы, данный человеку. Затуманив его, пьяница тем самым отказывается от дара, добровольно лишаясь права зваться мыслящим существом, уподобляясь глупым животным, не получившим такого дара от творящей силы. Это полбеды. От северного варвара не приходилось ждать ничего иного. Но Фарах рассчитывал поговорить сегодня с Танваром об их будущем, и то, что северянин напился, его расстроило. Добравшись до повозки, Танвар тяжело опустился, почти упал на землю рядом с Фарахом. Подмастерье отодвинулся, не желая разговаривать с пьяным спутником. Танвар же ловко подгреб под голову мешок фараха и довольно рыгнул. После этого тихо выдохнул. «Говори». Фарах недоуменно взглянул на спутника. Голос у него был совершенно трезвый. «Быстрее!» – прошипел Танвар. Фарах осторожно подвинулся к приятелю и аккуратно пристроился рядом, голова к голове. Теперь его мешок играл роль подушки. Одной, на двоих. «Танвар», – тихо сказал подмастерье, – «почему мы прячемся?» «За тобой охотятся. Кажется, это не требует доказательств». «Но почему мы таимся от караванщиков? Быть может, они помогли бы нам, если бы знали. Они могут навести на наш след охотников за наградой. Случайно или нарочно. Но могут. Но они и так нас запомнят. Твои разговоры запомнят. Но если мы будем вести себя как беглецы, то они, конечно, заинтересуются. Почему? Возможно, в Башмине они расскажут об этом друзьям и знакомым, а те своим друзьям и знакомым. В конце концов, слухи дойдут до тех, кто ими заинтересуется, а нам этого не надо. Пока что мы обычные явления, путешественники. Может, о нас и упомянут, но как о чем-то обычном и мелком. Вряд ли даже имена запомнят. Но зачем такая таинственность? И почему мы должны опасаться башминцев? Быть может, наоборот? «Что наоборот?» — резко перебил Танвар. Фарах смутился и замолчал. Он полагал, что Танвар все ему объяснит, успокоит, но северянин, кажется, не собирался этого делать. «Что мы будем делать, когда доберемся до Башмина?» — спросил подмастерье. «Найдем попутный караван и отправимся в Масун, столицу Кавансара». «А может...» «Что?» «Может, обратимся к жрецу огня в Башмине?» Он, наверное, сможет защитить нас от преследований, особенно если мы расскажем ему про жрецов темного пламени. «Дурак!» — коротко отозвался Танвар. «Деревенский дурачок!» Фарах обиженно засопел. Ему не нравилось, когда его так называли. «Неумный человек!» — обидные слова для того, кто знает счет и грамотно. Захотелось отвернуться и замолчать. Но подмастерье пересилил себя и снова обратился к северянину. «Почему?» «Потому что нельзя», — веско отозвался Танвар. «Едва ты упомянешь темных жрецов, тебя посадят в подвал, а потом в кандалах отправят в Масун, где тобой займутся жрецы повыше рангом. Вряд ли ты выйдешь живым из их рук». «Но почему?» — северянин тихо выругался грубо и зло. «Проклятие!» — сказал он, отведя душу. «Не хотел тебе говорить, но, видно, придется. Я бы предпочел забыть об этой истории и не хотел тебя впутывать в нее». «Какая история?» «Тише! Что ты орешь, как укушенный?» «Слушай и молчи. То, что я сейчас скажу, ты выслушаешь и постараешься забыть навсегда. Никогда и ни с кем не говори об этом. От этого зависит твоя жизнь. Именно твоя». Фарах поерзал на месте, стараясь устроиться поудобнее и не пропустить ни слова из рассказа северянина. Он был так заинтригован, что даже затаил дыхание. «Прежде всего, забудь о своем деде. Забудь о Тейрате. И никогда больше не произноси этого имени». Фарах дернулся, желая ответить грубостью, но северянин ухватил его за руку и крепко сжал. «Я же сказал, молчи. Я сам не очень хорошо знаю эту историю. Расскажу самое главное, и надеюсь, ты все поймешь. Первое, что тебе нужно знать, за тобой и за твоим дедом охотятся и жрецы огня. На кого работал тот воин, которого зарезал твой дед, я не знаю. Не исключено, что он действовал по наущению башминских жрецов. Не знаю, случайно ли он вас нашел, или ему кто-то подсказал, где искать Тейрата. Но теперь тебе лучше всего сменить имя и придумать себе новую родню. Тебе нужно спрятаться и как можно скорее уехать из Кавансара». «Почему?» – прошептал Фарах. «Мы же не бандиты». «Ох, чую, пожалею еще, что затеял этот разговор. Клялся ведь старику, что никому не скажу. Но ты же молодой, горячий. Смолчу, так наворотишь ты таких дел. Ну, тише. Ладно, слушай. Твой дед Тайрат был жрецом темного пламени. Тише, тише, не дергайся. Слушай внимательно. Повторять не буду. Да, Тайрат действительно общался с темными. Тогда он жил в Хазире. Именно там я с ним и познакомился. У меня возникли разногласия с одним очень наглым жрецом огня. Пришлось порядком проредить ему зубы. Такого жрецы не прощают. Пришлось скрываться. Твой дед был свидетелем этой ссоры. Он нашел меня и предложил свою помощь. Деваться было некуда. По всему Хазиру меня искали жрецы огня. Пришлось довериться твоему деду. Тайрат укрыл меня, воспользовавшись тайным убежищем темных. Больше никого из них я не видел. Ну и хвала Инканасу. Тогда-то мне было все равно, кто меня спасает, но теперь я понимаю. Ну да ладно. То дело прошлое и тебя не касается. Слушай, значит, дальше. Оказалось, что твой дед готовился бежать. Он вроде как раскаялся и собирался уходить от жрецов темного пламени. Тогда-то он и взял с меня клятву, что я помогу вам добраться до Таграма, когда ты вырастешь. Честно говоря, клятву, данную темному жрецу, я бы нарушил. Но Тайрат раскаялся и не хотел зла. Вообще не понимаю, как он очутился у темных. Но так или иначе вышло, что он дважды изменник. Жрецы огня ищут его, чтобы казнить, как еретика. И, между прочим, тебя тоже. Темные тоже ищут его. Они не прощают измены. За 5 лет ничего не забудут. За этот срок жажда мести не утихает. Наоборот, как раз в самом разгаре. Тайрат поступил мудро, забился на самый конец света и жил тихо. Кстати, когда мы познакомились, звали его по-другому. Но то имя я, как и обещал, забыл. А тебе и знать незачем. Вот и выходит, что тебя нельзя к жрецам огня обращаться. И к старостам, и к садинам. Сначала всплывет история с темными, потом имя твоего деда, и ты отправишься на костер. Да и я заодно, если только раньше, пока мы будем сидеть в темнице, нас не навестят жрицы темного пламени. Да тише ты, не сопи. И так вон толстяк на нас поглядывает, не иначе в дурном заподозрил. Ты у нас такой красавец. Тьфу на тебя, тихо сказал Фарах. Сквернословец. Скажи лучше, дед действительно раскаялся? Не знаю, я с ним после того 5 лет не виделся. Тебе лучше знать. Фарах закрыл глаза и лежал молча, переваривая услышанное. Еще днем ему казалось, что привычный мир разлетается на куски и что он никогда не привыкнет к этому. Сейчас от тех кусочков не осталось даже пыли. Дед, жрец темного пламени, еретик. Не может быть. Он же учил внука молитвам, наставлял его в деле сохранения огня, славился благого Энканаса. — А ты не ошибся? — тихо спросил Фарах. — Танвар, это правда? — Правда. И это все, что я знаю. И никак не могу взять в толк, почему старику приспичило переезжать на север именно сейчас. Но то, что на одном месте долго сидеть опасно, это понятно. Да и тебе надо вырасти. Но почему он не сделал этого сразу? Почему только сейчас? А, кажется, понял. Наверное, знал, что в Таграме его будут искать в первую очередь. Танвар, Танвар, пожалуйста, ну скажи, что ты пошутил. Да тише ты, сын собаки. Все, забудь то, что я рассказал. И когда приедем в Башмин, первым делом расстаемся с караваном и бежим на север. Ну что я буду делать в Сальстане? Там разберемся, пока нам нужно туда добраться, желательно целыми и невредимыми. Почему ты так возишься со мной? Зачем тебе все это? Танвар хмыкнул, почесал подбородок, подергался за бороду. Знаешь, сказал он наконец, ты, наверное, не поймешь. Понимаешь, у меня ничего нет. ни денег, ни звания, ни титула, ни дома. Ничего. У меня есть только честное слово и мое имя. И еще никто не мог сказать, что я не сдержал слово и запятнал имя. Это единственные мои богатства. И я оберегаю их более ревниво, чем Саддин Масу на свой гарем. Ни один человек ни в Кавансаре, ни в Сальстане, ни в Лиоране не может сказать, что Танвар нарушил данное слово. Я обещал доставить тебя и Тейрата в Таграм. И я сделаю это. С твоим дедом, конечно, плохо вышло, но это от меня не зависело. А уговор я выполню любой ценой. А дальше что дальше? Как мне жить? Это уж, парень, разберемся на месте. Не трусь, не пропадешь. Здоровый уже, вымахал, привык, что дед о тебе заботится. Теперь привыкай жить собственным умом. Ничего, все наладится. Фарах не отвечал. До боли закусил губу и постарался сдержать крик. Судьба несправедлива. За что? За какие грехи? Неужели благой Энканас воздает по заслугам грешнику Тайрату и семейству его? Но ведь дед раскаялся. А Энканас добрый, он принимает раскаяние, прощает заблуждавшихся. Ты это, тихо сказал Танвар, не переживай. Прости, ежели чего. Я человек прямой. Ты сейчас ничего не говори. Отворачивайся и спи. У тебя впереди много времени. Придумаешь еще что-нибудь. Только поумерь свой пыл. Учись быть выдержанным. У тебя уже все на лице написано, что ты думаешь и какими словами. Пропадешь ведь в большом мире. Я постараюсь, прошептал Фарах. Да, выхода нет. Нет возврата к прошлому. Остается только смириться и, стиснув зубы, начинать жизнь с самого начала, заново. Словно и не было никогда деда и южной деревеньки, ставшей для него родным домом. «Спи», — сказал Танвар. «Спи, вон толстяк на нас пялится. Была б моя воля, сунул бы ему железо меж ребер. Мертвые не болтают». Фарах осторожно глянул в сторону костра, и в самом деле Хасир поглядывал в их сторону. То ли волновался за внука Тайрата, то ли в самом деле интересовался разговором. Подмастерье потянулся и повернулся к северянину спиной, устроился поудобнее на одеяле и закрыл глаза. «И то дело», — шепотом сказал Танвар. Вопреки всем ожиданиям, Фарах действительно быстро заснул, вернее, провалился в черную бездну отчаяния, где его ожидали кошмары.